Глава 37. «С тобой все хорошо, Лин?» – спрашивает мама, когда ее третья попытка вовлечь меня в разговор заканчивается ничем. Я безнадежно погружена в собственные мысли. Они настолько хаотичные, разбросанные, рваные, что голова кругом. А еще сердце не на месте. Не понравилось мне то, как Илья сорвался неожиданно из дома. Неприятное предчувствие стояло во рту противной оскоминой. Пекло язык, заставляло руки потеть. Уже сбилась со счета, который раз нажимаю на дисплей, чтобы посмотреть, ответил ли он на мое короткое сообщение «Как дела?». А может быть, я так фиксировалась на этой мысли потому, что отчаянно уходила от размышления о том, что произошло между нами накануне. «Все нормально, мам», — отвечаю, выдавливая из себя улыбку. «Что, Илья?» — спрашивает мать, отпивая свой полуденный кофе. «А что, Илья?» — пытаюсь придать голосу максимальную безмятежность. «Работает». «Вы помирились?» Ее вопрос звучит так спокойно, обыденно, что я даже дергаюсь. «Она что-то подозревает? Видела нас накануне ночью?» Я молчу, отвожу глаза. Не хочу сейчас об этом даже с ней. Мама всегда была моей опорой. Она поддерживала меня всегда и во всем. И никогда не задавала вопросов, которые бы могли меня смутить. Думаю, она испытывала чувство вины за то, что многого мне не додала. И хотя я считала себя наисчастливейшей дочерью на свете, в глазах матери то и дело встречалось пресловутое, гадкое и неприемлемое чувство вины передо мной. «Ты ж не просила меня рожать», — любила она говорить, когда тратила на мои нужды последнее, а я из-за этого расстраивалась и уверяла, что мне таких жертв вовсе было и не нужно. «Твой отец говорил, что любит. Я верила. Сладкие были речи». Ступила она на зыбкую почву. «Знаешь, что страшно было? Даже не то, что он поматросил и бросил, что ответственность свою не признал. Больнее всего было от мысли о том, что я была всего лишь отдушиной. Ни страстью, ни грехом, даже не постыдной тайной. Отдушиной. Он отводил со мной душу, переводил дух, залечивал раны, чтобы вернуться к ней и начать свою борьбу с новыми силами. Он ни на секунду не переставал любить жену. И когда мой статус стал для него обременительным, он отрезал меня от своей жизни так же просто и быстро, как смог завоевать мое расположение. Вот это и правда больно, Лина. Думаю, той сказкиной тоже больно. Она рассчитывала на другое, на большее. А получила ли? Явно нет». Я молчала, слушала ее. «Он ведь никогда любить тебя не прекращал. Это и дураку видно. Глаз с тебя не сводит. И даже не высказал за все твои эскапады с сокрытием ребенка. Я, честно, сначала очень боялась за тебя в браке с ним. Богатый, влиятельный парень из Москвы. Думала, сожрет тебя и выплюнет. Когда ты приехала обратно, так и решила, что произошло. А теперь смотрю на него и понимаю, что ошиблась. Илья не идеален, но ведь гораздо важнее, чтобы тебя принимали со всеми твоими тараканами. Да, орали за них, раздражались, все время ставили на вид, а все равно любили. Вот это и есть настоящая любовь. У меня такой не было, Лин. И я очень хочу, чтобы у тебя была. Дай себе и ему шанс». «Я уже дала», — тихо говорю, впервые признаваясь хотя бы ей. «Жутко боюсь, но дала». Мать кивает. «Ты, наверное, думаешь, что я тебе не посоветовала ничего, как мать? А что советовать? Я сама разве имею право советовать? Что у меня сложилось? Не знаю я, как правильно. Потому и отстранилась, решив принять любую твою правду. Но вот что точно знаю, так это то, что любовь взаимная – это дар, и потерять его нельзя. Держись за него, Лина». Телефон на барной стойке затребещал, привлекая мое внимание. Неизвестный номер. Явно стационарный. Снова от кончиков пальцев до макушки неприятный озноб. Да что ж такое? «Гилеревская Лина Михайловна, вас беспокоит из городской клинической больницы. Меня просили сообщить вам, что Илья Никитич Сабуров сейчас находится у нас в реанимации. Ведется операция». «Что?» Слышу свой голос, словно из колодца. Озноб превращается в панику. Меня в буквальном смысле трясет. «Что? Что случилось?» «Сабурова ранили на выходе из ОВД. Пуля попала в плечо. Он потерял много крови. Врачи пытаются вывести его из тяжелого состояния». «Я не знаю, дышу или нет. А если и дышу, то чем? Воздухом или огнем? Ощущение, что в груди пламя. Оно агонизирующе захватывает все мое тело, иссушает изнутри, разносит на осколки. Это ужасное чувство. Страха, отчаяния, паники и... безысходности, что ли. Я не верю пока, что происходит. Не слышу, что говорят мне врачи. В голове гул и мысли об одном. Илья, не уходи. Мне так многое еще нужно тебе сказать, так многое выговорить». Судя по тому, что меня ждали на самом входе в госпиталь, о моем приезде предупредили. Я шла за главврачом, не вслушиваясь в его утешение и объяснения. Нет-нет, я не была груба. Молча кивала на все, что он говорил, но сути слов не понимала, словно бы меня засунули в воду. И я из нее смотрю на поверхность и вижу, как шевелятся губы человека, но его слов не разбираю. «Лина Михайловна, здесь можете обождать. Как только операция закончится, вам сообщат», — говорит доктор. Я киваю, фиксируясь лишь на словосочетание «операция закончится». «Закончится». «Закончится». «Обязательно закончится». Я не нахожу себе места. Агония продолжает меня иссушать изнутри. Я то мечусь по холлу, то застываю в неестественной позе на диване, то упираюсь лбом в холодное стекло окна. Ожидание невыносимо. Нет, даже не так. Оно разъедает, как кислота. Каждая новая секунда, и дырка в тебе все больше и больше. Невозможно больно. Больно, что я могу его потерять. Любимого, единственного, моего. Отчаянное чувство сожаления опоясывает меня кольцами. Я задыхаюсь. Прихожу в себя. Снова задыхаюсь. Как же это нестерпимо. А вдруг он не очнется? А вдруг случится непоправимое? Мысли об этом скручивают меня в рог, расплющивают. Спустя 2 часа, а по ощущениям вечность, ко мне выходит доктор. Уставший, явно отдавший работе всего себя. Выходит и озвучивает свой вердикт.